Глава 14. Старк. Кира как будто захлебнулась. Растерялась сразу же, наивная моя пташка. Реально подумала, что меня устроит поцелуй в щечку? Нихера. Я из кедиков давно уже вырос. Девичье тело под руками напряглось, а мне отрубило голову разом. Мягкая, податливая, нежная кожа, бархатистая, покрытая миллиардами невидимых волосков, которые создают этот эффект на ощупь. Мой сладкий персик. Мой почти уже наркотик. Кира была вкусной, не слишком опытной или просто робкой до головокружения. И это заводило еще больше. Хотелось ее чистоты до одури. Забрать себе, подчинить, научить всему, что умею сам. Поделиться с ней страстью, поделиться тем, что меня самого рядом с ней сжигает. Она отвечала, расслабилась, выгнулась вперед, уже не пыталась отстраниться, не пыталась избежать моего поцелуя. Раскрыла ротик и впустила меня внутрь уже добровольно. Сама сплелась своим языком со мной. Коснулась осторожно моей нижней губы, потом зубов. В грудак словно с колена зарядили. Охуенно. Я давно такого не испытывал. Давай, крошка, изучай меня. Привыкай ко мне. Я хочу, чтобы ты не боялась. Вся эта муть, что я ей зарядил про боевой дух, была правдой. Но не только это играло роль. Хер у меня на нее стоял, как вкопанный с самой первой встречи. Как только увидел и понял, что именно эта девчонка-сестра Вихря. Блять, знал бы, чем все закончится. 100 раз бы подумал, связываться с ней или нет. Можно ведь просто было отвезти ее в съемную хату, как Вихря. Забросить продуктов и пусть бы сидела. Так нет ведь, к себе притащил, пожалел. Дебил. Кира затрепыхалась. Легонько протестуя, застонала. «Дышать!» И я отпустил ее всего на пару секунд. «Нечем!» Нахуй разговоры. Обхватив ее за талию, перетащил на себя верхом. Сиденье отъехало назад, стоило только коснуться кнопки под ним. «Вадим!» «Сука! Музыка!» Свое имя я обычно партнершам не говорил. Зачем? Трахнулись, разбежались. Общение организмами на часок-другой. «Иди ко мне». Я сорвал с нее футболку через голову. «Хочу тебя ближе». «Вадим». Она упала мне на грудь, уперлась ладошками, подняла себя. «Нет, теснее». От шлепка по заднице Кира вздернулась, встрепенулась. Но я тут же прижал ее к себе крепче. Роскошная грудь в простом бежевом лифе расплющилась об меня. Целовать. Целовать ее хотелось до безумия. Как будто нужно было восполнить весь тот недостаток нежности, что у меня накопился за эти годы. Несколько лет секс был тупо трахом. Без близости. Как будто в туалет сходить по нужде. Я сам закрыл глаза. Блять. Я просто соскучился по женскому теплу. Вот по такой нормальной реакции. Я по поцелуям скучал. Шлюх целовать не будешь, они для другого. А Кира, моя чистая и светлая кроха. Ее я буду любить нежно и грубо. И так, как она захочет. И так, как захочу я. У нас еще есть время в запасе. И я сделаю все, чтобы его не проебать. Застежка бюстгальтера послушно расстегнулась. «Вадим!» Кира подхватила падающее белье обеими руками. Я себя чувствовал напрочь пьяным. «Мы на парковке, тут люди?» «Вообще не проблема». Другая кнопка и спинка сиденья опустилась до упора назад. Кира потеряла опору и взвизгнула. Растерялась, то ли держать бюстик, то ли опереться руками об меня. Выбрала второе. И я охренел. Полная упругая троечка закачалась перед моими глазами. с уже твердыми ярко-розовыми сосками, насыщенными, аппетитными, как малина, с белоснежной кожей, с проглядывающими через нее сине-зелеными венками. Твою ж мать! Вадим! Вскрик перешел в стон, как только я накрыл губами один из сосков. Смял ладонью другой, зажал между пальцев, перекатил, раздавил его до болевого прострела. Киру выгнуло. Низкий сладкий стон залепил мне уши, тягучий, как мед. Малышка прониклась, завелась сама. Сама меня захотела. Запустила тонкие пальчики в мои волосы, царапнула коготками кожу под ними. Задышала жарко нагретым от нашего возбуждения воздухом, срываясь на всхлипы и стоны от каждого нового прикосновения и поцелуя. Прогнулась в пояснице, отвела попку повыше. Попробовала найти опору коленями, но я ей этого не дал. Смял ягодицу свободной рукой, прижал к своему паху. Толкнулся вздыбленным под джинсами членом между разведенных бедер. Сучьи джинсы, что мои, что ее. Никакой чувствительности. «Вадим!» В сиплом голосе послышались просящие нотки. «Вадим, пожалуйста!» Как будто мордой об лёд. «Что за херня?» Я тормознул моментально. Душу накрыло нереальным ужасом. «Она не хочет?» «Блядь!» «Полный ахуй!» «Да быть такого не может! Я же не принуждал!» Но отодвинуться не позволил все равно. Удержал за шею, чтобы не встала. Нехер тут сиськами светить, реально. Тонировка тонировкой, но все же. Кое-как сфокусировался на ее лице. Хотелось ее взять прямо здесь и сейчас, но что-то было не то. В красивых глазах плескалось непередаваемое. Кроха. У меня даже яйца поджало от какой-то внутренней боли. Ты чего, маленькая, испугал? Нет. Она закусила губу и замотала головой. А что? Я обхватил ее за талию ладонями. Сжал почти до хруста ребер. Настолько сейчас ее близость была мне нужна. Вадим, поехали домой. Кира подхватила грудь руками. Хотела прикрыть, но только соблазнительнее ее сделала этим простым жестом. Сперма в яйцах закипела практически. Вот же ж, блядь. Кроха, а ты у меня случайно не девочка еще? У меня аж воздух в глотке встал, как патрон в кривом стволе. Это будет подстава из подстав. Нет. Она отчаянно покраснела. Да что такое, блядь, тогда? Я обхватил ее лицо руками. «Что не так? Объясни!» «А можно я тебе скажу, когда мы домой приедем?» Кира почти заплакала.